Я в моих тебя вижу все снах, с той же яркой искрой в глазах, с тем же бледно-прозрачным лицом, с тем же розово-белым венцом, с той же властью приветливых слов, с той же тучей младенческих снов. И во сне так полно я живу, как бывало, живал наяву. 7 сентября 1847 года.